июля 1988 года с космодрома Байконур стартовали две автоматические межпланетные станции. Они взяли курс на Марс. Но главной целью их исследований был не сам Марс, а его загадочный спутник Фобос. Судьба экспедиции оказалась драматичной. Уже через месяц полета из-за ошибки управления была потеряна станция «Фобос-1». Станция «Фобос-2» долетела до Марса, приблизилась к спутнику, чтобы отправить спускаемые аппараты. Но за несколько дней до этого этапа экспедиции связь с «Фобосом-2» прервалась. В 1996 году российские ученые попытались отправить к Фобосу еще один космический аппарат. Их опять постигла неудача. Что это? Тотальное невезение? Что же мы знаем об упрямом и таинственном Фобосе? Фобос в переводе с греческого — страх. Страх — спутник бога войны Марса. Фобос был открыт в 1877 году американским астрономом Асфором Холлом. У спутника нет атмосферы. Невероятно, но маленький Фобос, его максимальный диаметр всего 23 километра, обладает таким же мощным магнитным полем, как Земля. Спутник находится от Марса на расстоянии всего около 3 диаметров планеты. И расстояние это неуклонно сокращается. Примерно через несколько десятков миллионов лет, что по космическим меркам очень быстро, случится катастрофа. Фобос разорвет на мелкие части, и он превратится в пылевой пояс Марса. Или упадет на Марс. О веществе, из которого состоит спутник, известно очень мало. Его плотность в 2 раза меньше плотности Марса. Аналогов этого вещества нет ни на Марсе, ни на других планетах, астероидах и спутниках в Солнечной системе. Откуда же он взялся? Может быть, Фобос — гость из другой галактики? У Фобоса необычная форма. Он представляет собой эллипсоид. Проще говоря, похож на картофелину. В широкой части картофелины имеется гигантский кратер Стикни. Его диаметр 10 километров. На поверхности Фобоса обнаружены странные, ни на что не похожие, очень длинные и глубокие параллельные борозды. Они тянутся от кратера Стикни на много километров. Словно из кратера при развороте, как из сопла ракеты, вырывались мощные струи газа. Фобос крупный и при этом очень легкий. Известный астрофизик Шкловский даже выдвинул идею, что спутник Марса пустой внутри. Или пронизан системой ходов. А может быть, под слоем пыли скрывается блестящая металлическая обшивка космического корабля? Огромного корабля, представляющего собой целый город. Город неведомой цивилизации из другой галактики. Строптивый, загадочный и малоизученный спутник Марса — Фобос. Тайное и неизведанное.